Глава 19. Цзинь Лун ставит пьесу к Новому году. Лань-Лянь скорее умрет, но не отступится от прежних идеалов. После того, как у брата с Худжу все наладилось, он стал значительно сдержаннее. Революция меняет общество. Женщина делает другим мужчину. Около месяца он не устраивал собрания разоблачения и критики с их пинками и зуботычинами, зато организовал десяток с лишним представлений современной революционной музыкальной драмы «Дзиньдзюй». «Дзиньдзюй» — пекинская опера. Вид традиционного китайского театра, сочетающего музыкальное и вокальное исполнение, а также пантомиму, танцы и акробатику. Прежде застенчивая, Худжу стала смелой и энергичной, исполненной энтузиазма. Я и не знал, что у нее такой прекрасный голос, что она сможет исполнять столько фрагментов из образцовых спектаклей. Если у нее была партия тетушки А Цин, брат пел арии Го Цзяньгуана. Тетушка А Цин, Го Цзяньгуан, главные герои пьесы Ша Цзябан. А когда она выступала как Ли Тимэй, брат играл роль Ли Юйхэ. Ли Юйхэ — главный герой образцовой революционной оперы «Красный фонарь». Поистине прекрасная пара. Этакие Цзиньтун и Юйнюй. Цзиньтун и Юйнюй — золотой отрок и яшмовая дева. Популярные герои народных сказаний, спутники даосских святых, исполнители воли нефритового императора. Нужно признаться, моим мечтам о Худжу не суждено было сбыться. Как говорится, захотела жаба лебединым мясом полакомиться. Спустя много лет паршивец Мо Янь признался мне, что тоже мечтал о ней. Ну ладно, возмечтала большая жаба, а вот что маленькой тоже захочется, не думал, не гадал. Какое-то время во дворе усадьбы звучали хуцинь и флейта. Выводили мелодии мужские и женские голоса. Хуцинь — струнный смычковый инструмент, род скрипки. Революционный центр стал центром литературы и искусства. Ежедневные собрания по разоблачению и критике с избиениями и горькими стенаниями волновали лишь поначалу. Со временем это надоело и стало страшно раздражать. От того, что проявление революционной активности у брата изменилось, люди и смотреть стали на все по-другому. На лицах появились улыбки. К участию в оркестре привлекли зажиточного крестьянина У Юаня, мастера игры на хуцине. Не избежал этого и Хун Таюе с его богатым опытом исполнения песенок. Он выполнял обязанности дирижера, стуча сверкающим бычьим маслом. Даже подрывные элементы, убиравшие снег с улицы, работали лопатами и тоже подпевали доносившиеся со двора музыки. В канун Нового года брат с Худжу, несмотря на ветер и снегопад, отправились в город. В путь они пустились со вторыми петухами, а вернулись на другой день вечером. Ушли пешком, а обратно приехали на гусеничном тракторе «Дун Фан Хун» производства Лоянского завода. «Дун Фан Хун» — трактор, созданный на базе советского ДТ-54. Этому мощному трактору плуги бы тянуть во время пахоты и косилки на жатве, а уездные хунвейбины использовали его как транспортное средство. Теперь им ни метели, ни непролазная грязь на дорогах нипочем. Трактор не пошел на шаткий каменный мост, а пересек реку по льду, перевалил через дамбу и покатил по центральной улице прямо к нашему двору. Классная штука. Идет хоть бы что, а на полном газу просто летит. Снежная каша разлетается из-под огромных гусениц во все стороны, а позади остаются две глубокие рытвины. Из выхлопной трубы впереди вылетают колечки сизого дыма. Они мощно устремляются вверх, как медные тарелки, кружатся и сталкиваются, звонко и ритмично, раскатываются эхом, распугивая воробьев и ворон, которые с отчаянными криками разлетаются кто куда. На глазах собравшихся из кабины выскочили брат с Худжу. Следом вылез мрачный юноша с худым лицом. Короткий ежик волос, очки в черной оправе, подергивающиеся щеки, красные от холода уши, застиранная до бела синяя форменная куртка на подкладке, большой значок с председателем Мао на груди, свободно болтающаяся низко на руке красная повязка. Сразу видно, Хун Вейбин бывалый. Брат велел Сунь Бяо взять горн и созывать народ. «Труби, экстренный сбор!» На самом деле давать сигнал не было нужды. Все деревенские, кто мог ходить, уже явились и окружили трактор. Если бы просто посмотреть, нет. Тут же стали языками чесать, обсуждая эту могучую махину. «Приварить к этой штуковине башню, установить пушку и, пожалуйста, вам танк!» — оценил один знаток. Уже темнело. Небо на западе окрасила вечерняя заря. Багровые облака обещали на завтра снегопад. Брат приказал срочно зажечь газовую лампу и развести костер. Будет обнародована весть о великом радостном событии. Отдав распоряжение, он тут же завел разговор с бывалым Хун Вейбином. Худжу побежала домой. Велела матери поджарить пару глазуней и пригласила в дом этого бывалого и тракториста, который так и не вылезал из кабины. Оба, махнув рукой, отказались. Не пожелали они и зайти в канцелярию погреться. У Цюсян не придумала ничего лучше, как выйти с дымящейся глазуньей в руках в сопровождении Хэдзо. А голосок и манера у нее, как у падших женщин в кино. Бывалый с отвращением отказался, а Цзиньлун прошипел. «Быстро унесите! Куда это годится?» Газовый фонарь не зажигался, лишь выплевывал желтые язычки пламени и пускал черный дым. А вот костер разгорелся. Пламя лизало свежие сосновые ветки, потрескивала смола, и вокруг разносился ароматный дух. В подрагивающем свете костра брат забрался на платформу, возбужденный, полный азарта и силы, как закоптивший фазана-леопард. «В уезде нас тепло принял заместитель председателя уездного ревкома товарищ Чан Тяньхун», — начал он. «Он выслушал доклад о революционной обстановке в нашей деревне, остался доволен проделанной работой и направил заместителя начальника отдела ревкома по политической работе товарища Ло Цзинтао, чтобы руководить нашей революционной работой и огласить список членов ревкома деревни. Товарищи!» — повысил голос брат. «Ревкома еще нет даже в коммуне Млечный Путь, а у нас в деревне он уже сформирован. Это великий почин зампредседателя Чана и высочайшая честь для нас. А теперь предоставляю слово замначальнику отдела Ло. Он же огласит список». Брат спрыгнул вниз и хотел помочь Ло забраться, но тот не захотел. Встал метрах в пяти от костра. Половина лица ярко освещена, половина в тени. Вынул из кармана сложенный лист бумаги, раскрыл и негромко, хрипловатым голосом зачитал. «Настоящим назначаются Лань Цзиньлун, председателем ревкома большой производственной бригады деревни Симентунь, коммунный Млечный Путь, уезда Гауми, Хуан Тун и Ма Лян Цай, заместителями председателя». Порыв ветра отнес ему в лицо густой клуб дыма. Увернувшись, он не стал даже зачитывать дату. Передал бумагу брату, буркнул «до свидания», неловко пожал ему руку, повернулся и пошел прочь. От такого брат растерялся. Раскрыв рот, он молча смотрел, как тот запрыгивает на трактор и забирается в кабину. Трактор тут же взревел, развернулся и рванул на дорогу, оставив большую полосу развороченной земли. мы провожали трактор взглядами. Под мощными передними фарами улица высветилась, как залитый светом фонарей проулок, а красные задние огни светились взглядом лисьих глаз. Вечером на третий день после формирования ревкома громкоговоритель на абрикосе заурчал, и оглушительно громко полилась мелодия «Дун Фан Хун». «Алеет восток. Дун Фан Хун» — популярная песня времен культурной революции. «Алеет восток, восходит солнце, в Китае появился Мао Цзэдун». Когда музыка закончилась, хорошо поставленный женский голос сообщил новости уезда. Сначала было зачитано горячее поздравление первому в уезде деревенскому ревкому, созданному в большой производственной бригаде деревни Симаньтунь, коммуны Млечный Путь. «Группа руководителей этого ревкома», — продолжала диктор, «включая товарищей Лань Цзиньлуна, Хуан Туна и Ма Лянцая, воплощает революционный принцип тройственного сплочения». Народ слушал, задрав голову, в полном молчании. Но в душе все восхищались братом. Такой молодой, а уже председатель. И не только сам председателем стал. Еще и будущего тестя Хуан Туна протащил в заместители и имеющего виды на его сестру Ма Лянцая. Еще через день во двор вошел запыхавшийся паренек в зеленой форме с большой кипой газет и почтовых отправлений за плечами. Это был наш новый почтальон. По-детски наивное лицо, глаза сверкают любопытством. Положив газеты и письма, он достал из мешка небольшую квадратную деревянную коробку с ярлыком «Заказное» и вручил брату. Потом вынул блокнот и ручку, чтобы он расписался в получении. Брат взял коробочку, глянул на надпись и сказал, стоявший рядом Худжу: «Это от зампредседателя Чана». Я понял, что речь идет о ревущем осле. Этот паршивец так преуспел в своем бунтарстве, что стал заместителем председателя уездного ревкома по пропаганде и искусству. Я слышал, как брат рассказывал об этом сестре, и обратил внимание, какие смешанные чувства отразились на ее лице. Я знал про ее сильные чувства к Сяо Чану, но его стремительная карьера стала препятствием для ее любви. Любовь между одаренным студентом Академии искусств и красивой деревенской девушкой еще возможна, но вероятность того, что на такое женится человек, ставший в 20 лет руководящим работником уездного уровня, почти равна нулю, будь она красивее Сиши. Сиши — одна из четырех красавиц Древнего Китая, VI век до нашей эры. Брат, конечно, тоже понимал, что у нее на душе, и я слышал, как он увещевает ее: «Ты бы пореальнее смотрела на вещи. Ма Лянцай поначалу вообще был монархистом, а потом стал сам по себе. Почему же тогда его назначили заместителем председателя? Неужели непонятно, что на уме у зампредседателя Чана?» «Разве это он назначил Ма Лянцая?» — упорствовала сестра. Брат молча кивнул. «Значит, он хочет, чтобы я вышла за Ма Лянцая? А разве это не очевидно? Он что, сам тебе так сказал? А разве нужно, чтобы он это говорил? Разве большой человек непременно должен облекать в слова то, что думает? Достаточно намека, а там уж сама соображай». «Ну уж нет», — заявила сестра. «Я должна услышать это от него. Скажет, выходи за Ма Лянцая, вернусь и тут же выйду». Глаза у нее уже были полны слез. Ржавыми ножницами брат вскрыл коробочку, развернул упаковку из старых газет, два слоя белой оконной бумаги и один желтый гофрированный. Под всем этим был завернутый в красный шелк большой с чайную чашку керамический значок с изображением председателя Мао. Брат держал значок обеими руками, и по щекам у него текли слезы. Не знаю, то ли улыбающееся лицо председателя Мао его растрогало, то ли это выражение глубокой привязанности и крепкой дружбы со стороны Сяо Чана. Держа в руках значок, брат показал его всем присутствующим. Момент был торжественный, как при священнодействии. Потом моя будущая невестка Худжу бережно приколола его брату на грудь. Похоже, значок был довольно увесистый, даже куртка оттянулась. Накануне праздника весны брат с компанией решили поставить полностью пьесу «Красный фонарь». Роль Тимэй досталась, конечно, Худжу. Как я уже говорил, ее длинная коса как нельзя лучше подходила для этой роли. Изначально партия Ли Юйхэ предназначалась брату, но голос у него сел. Он не пел, а вопил, как кот, и пришлось эту главную роль отдать Ма Лянцаю. По правде говоря, Ма Лянцай больше походил на Ли Юйхэ. Брат ни за что не захотел играть ни японца Хатаяму, ни тем более председателя Ван Ляньцзюя. Пришлось ему согласиться на роль связиста, который спрыгивает с поезда, чтобы отправить секретную телеграмму. Всего раз он выходит на сцену и тут же гибнет, как герой. Погибнуть за революцию для брата было то, что надо. Молодежь быстро порасхватывала остальные роли. Живой интерес к постановке в деревне проявляли все. Каждый вечер на репетиции в конторе ревкома ярким белым светом горел газовый фонарь. В помещении толпился народ, сидели даже на балках. Множество зевак пристраивались у окон, в дверях, вытягивая шеи. А стоявшие сзади отпихивали их в сторону, чтобы самим что-то увидеть. Получила роль Хэдзо, она играла соседку Тимэй. Целыми днями ходил за Дзин Луном хвостиком, конюча роль и Мо Янь. «Катись-ка ты и не путайся под ногами», — отшил его брат. «Командир, ну хоть какую-нибудь роль дай», — моргал глазенками Мо Янь. «У меня же просто талант актера». И, сделав стойку на руках, он прокрутил сальто. Брат сказал, что ролей действительно не осталось. «Так добавьте», — нашелся Мо Янь. «Тогда будешь шпионом», — ответил брат, поразмыслив. Одной из главных была роль матушки Ли, но в ней много текста и пения. Необразованной девушке не по плечу. Судили-рядили и предложили моей сестре, но та с полным равнодушием отказалась. Был в деревне человек по прозванию Джан Юцай. Все лицо в шрамах от рождения, но голосина звучный да нельзя. Он и вызвался на эту роль, но брат его кандидатуру отверг. Голос у Джана действительно отменный. Да и энтузиазма хоть отбавляй. Вот заместитель председателя, богато одаренный талантами Ма Лянцай, и стал убеждать брата. Революционную активность масс можно лишь поддерживать, председатель. Подавлять ее не стоит. Пусть сыграет тетушку Тянь. Эту роль Джану и доверили. Хотя пропеть-то нужно было пару строк. Неоткуда ждать помощи бедняку, если другой бедняк не поможет. Две горькие дыни на одной плете растут. Помогу барышне, чтобы избежала опасности и устремилась в будущее. Но стоило ему рот раскрыть, чуть крышу дома не сорвало. Бумага в окнах загудела и задрожала. На роль матушки Ли так никого и не нашлось. Конец года приближался. Давать представление нужно было сразу после Нового года. Да еще позвонил Чан. Сказал, что, возможно, приедет руководить постановкой, чтобы помочь нашей деревне стать образцом распространения революционных пьес. Брат при этой новости и обрадовался, и забеспокоился. На губах волдыри повскакивали, а голос охрип еще больше. Он снова подъехал к сестре, упомянув о приезде зампредседателя Чана. «Ладно, сыграю», — в слезах согласилась она. С самого начала культурной революции я, мелкий единоличник, был ужасно одинок. Все в деревне, включая хромых и слепых, стали хунвейбинами, все, кроме меня. Революционный энтузиазм бил ключом. а я мог лишь наблюдать все это со стороны. Мне в тот год исполнилось 16. Самый возраст для дерзаний. Время, когда хочется совершать грандиозные дела, перевернуть все вверх дном. Меня же безжалостно отодвигали в сторону, и в душе копились самые разные чувства. Неполноценность, униженность, тревога, зависть, страстные желания и мечты. Однажды я набрался храбрости и, отбросив всякий стыд и возвышенность, обратился к Диньлуну, хоть и питал к нему лютую ненависть, с просьбой разрешить мне влиться в революционный поток. Он отказал. Теперь соблазн участия в театральной труппе заставил снова идти на поклон. Диньлун вышел из временного нужника к западу от ворот, которые ограждали стебли кукурузы. Двумя руками он застегивал пуговицы на штанах. Лицо ему заливали красные солнечные отсветы. Крыша дома в снегу. Колыхаясь, разносится дымок. На стене устроились красавец-петух и старые несушки со скромным оперением. Пробежала, поджав хвост, собака. Ситуация простая и суровая. Прекрасный момент, чтобы поговорить. Я поспешил навстречу брату и загородил ему дорогу. «Ты чего это?» — опешив, строго спросил он. «А у меня и язык отнялся. Уши пылают». Я долго что-то мычал, сквозь зубы еле вырвалось «брат». Я первый раз назвал его так после тех побоев, когда я вслед за отцом стал единоличником. «Брат», — пролепетал я, — «хочу вот вступить в ряды твоих хунвейбинов. Хочу сыграть предателя Ван Ляньцзюя. Знаю, никто не хочет эту роль. Все скорее черта сыграют, чем предателя». Брови у него удивленно взлетели. Он оглядел меня с головы до ног и с ног до головы и с величайшим презрением произнес. «Не годишься ты!» «Почему?» — заволновался я. «Плешивый Люй и пиглица Чен могут играть японских солдат. Даже мой Янь может играть шпиона. А я почему нет?» «Плешивый Люй из батраков. Отца пиглицы Чена закопали живым помещики из Хуаньсянтуань. Мой Янь, хоть из середняков, но его бабка скрывала раненых бойцов 8-й армии, а ты — единоличник. Понятно, нет? Единоличники еще более реакционны, чем помещики и зажиточные крестьяне. Эти хоть честно проходят перевоспитание, а единоличники открыто противостоят народной коммуне. Противостоять коммуне значит противостоять социализму. Противостоять социализму значит противостоять компартии. Противостоять компартии значит противостоять председателю Мао. А противостоять председателю Мао — гиблое дело. Петух с курами на стене так раскудахтались, что я от страха чуть в штаны не надул. Брат огляделся и, увидев, что поблизости никого нет, продолжал уже в полголоса. В уезде Пинань был один единоличник. Так в самом начале движения бедняки и беднейшие середняки подвесили его на дереве и забили до смерти. Все его имущество поступило в общественное пользование. Если бы не мое скрытое покровительство, вы с отцом давно бы уже отправились к Желтому Источнику. Желтый Источник. Страна мертвых. Ты это дело с ним потихоньку обговори, втемяшь в его дубовую башку, что нужно использовать момент и вместе с валом вступать в коммуну, вливаться в коллективное хозяйство. Пусть всю вину свалит на Лю Шаоци. Повернет оружие против бывших властей, чтобы втереть очки и получить оправдание. И порядок. Лю Шаоци, 1898 год. 1969. Китайский государственный деятель и теоретик. В 1958 году вместе с Дэн Сяопином осудил политику большого скачка. В 1968 смещен со всех высоких постов, исключен из КПК и заклеймен как предатель и первый капутист в партии. а будет упорствовать в своих заблуждениях, упорно сопротивляться до конца, значит уподобиться богомолу, который пытался остановить колесницу, себе искать погибели. Скажи, пусть пройдет по улице и покается перед массами. Это будет самое безболезненное. Следующий шаг — ждать, как народ к этому отнесется. Тут я заставлять никого не могу. Если революционные массы захотят вас обоих повесить, мне ничего не останется, как поступиться родственными отношениями ради великой цели. Видишь два толстых сука на абрикосе? От них до земли метра три. Чтобы вешать, лучше не придумаешь. Давно хотел тебе все это сказать, да случая не представлялось. Теперь вот сказал, и передай отцу. Вступайте в коммуну, открываются широкие перспективы. Все будут довольны, и люди, и скот. Не вступайте, на каждом шагу будут ждать препоны. Как говорится, и небо будет гневаться, и люди роптать. И еще одну неприятность скажу. Если ты и дальше будешь с отцом единоличничать, боюсь, тебе и жены не найти. Колченогие и кривые и то не пойдут за единоличника. От этой долгой речи брата сердце в пятки ушло. Если использовать расхожее тогда выражение, это воздействовало на меня до глубины души. Я смотрел на два толстых сука, и в мозгу тут же всплывала ужасная картина. Мы с отцом, два лань-ляня, висим там наверху. Тела вытянулись, все жидкое из них вытекло, большую часть веса потеряли. Покачиваемся на холодном ветру, как две большие высохшие мочалки. И я пошел к отцу под навес, который стал для него и убежищем, и уютным гнездышком. С тех пор, как его вместе с другими водили на показ толпе на рынке, с того дня, что стал памятной страницей в истории Гауми, отец будто онемел и отупел. В свои 40 с небольшим он был почти седой. Волосы, изначально жесткие, поседев, торчали, как иглы у ежа. Вол стоял у кормушки, понурившись, далеко не величественный, без половины рога. Голову его освещало солнце, и от печального взгляда хрустальных, с темно-фиолетовым отливом глаз, на душе становилось тяжело. Наш сильный и яростный по натуре вол стал совсем другим. Я знал, что такие глубокие изменения случаются с быками, когда их холостят. Знал, что такое бывает с петухом, если его ощипать, но не думал, что вол может так сильно перемениться, потеряв рог. Вол глянул на меня, когда я вошел, и тут же опустил взгляд, будто понял, что у меня на душе. Отец сидел на чурбане рядом с кормушкой, опершись спиной на мешок с сеном и спрятав руки в рукава куртки. Он дремал с закрытыми глазами. Под солнечными лучами седые волосы отливают красным, весь в соломинках, будто только что вылез из стога сена. Краска с лица почти исчезла, лишь кое-где оставались красные точки. Выделялась и синяя половина. Цвет стал насыщенный, как индиго. Я пощупал собственное родимое пятно, будто трогаешь заскорузлую, невыделанную кожу. Вот он, мой знак уродства. Когда меня звали маленьким синеликим в детстве, я не стыдился, а гордился. А когда подрос, пусть бы кто попробовал назвать меня синеликим, получил бы по первое число. Ходили слухи, что мы и единоличники, потому что синеликие. Утверждали даже, что днем мы прячемся, а на работу выходим по ночам. Мы и правда пару раз работали при свете луны, но наши родимые пятна здесь ни при чем. Глупость это полная. Связывать наши физические недостатки и единоличное ведение хозяйства. Говорить, что из-за этого мы такие повернутые. Мы единоличники по убеждению. Считаем, что имеем право на самостоятельность. Действия Дзинь-Луна это мое убеждение пошатнули. По правде говоря, я с самого начала был не очень тверд и пошел за отцом, думая, что это будет интересно. Теперь же меня звал еще больший интерес, гораздо более высокий. И, конечно, перепугал рассказ брата о трагическом конце единоличников из уезда Пиннань. Перед глазами так и стояли два этих сука-абрикоса. Но еще большую тревогу вызывали слова брата про женщин. Ведь точно, даже Колченогая и Кривая не пойдет за единоличника, да еще за Синеликова. Я уже сожалел, что пошел за отцом, даже начинал ненавидеть его за то, что он все это затеял. А на синее лицо отца смотрел с отвращением, явно ненавидя его за полученное по наследству. Такому человеку, как ты, отец, не жениться не надо было, ни детей заводить. «Отец!» — громко воскликнул я. «Отец!» Он неторопливо открыл глаза и уставился на меня. «Отец, я в коммуну вступить хочу!» Похоже, он давно догадался, зачем я пришел, потому что на лице ничего не отразилось. Он достал из-за пазухи трубку, набил ее, сунул в рот, высек кремнем искру на фитилек из метелок гауляна и раздул ее, чтобы прикурить. Потом глубоко затянулся, и из ноздрей поплыли струйки беловатого дыма. «В коммуну хочу. Давай вступим оба, вместе с Валом. Не могу я больше». Отец вдруг широко открыл глаза и, четко выговаривая каждое слово, произнес. «Предатель ты! Хочешь вступать — вступай, но без меня и без Вала». «Но почему, отец?» — воскликнул я, раздосадованный незаслуженной обидой. «Обстановка в Поднебесной уже такая, что когда все только начиналось, в уезде Пиннань революционные массы подвесили единоличника на дереве и забили до смерти. Брат говорит, что, водя тебя по улице, еще как бы покрывает тебя, мол, разделавшись с помещиками, зажиточными крестьянами, контрреволюционерами, реакционными элементами и капутистами, народ возьмется за единоличников. Сказал, что два толстых сука на абрикосе для нас двоих и приготовлены. Слышишь, что говорю, отец?» Отец выбил трубку о подошву, встал, взял сито и принялся просеивать сено. Я смотрел на его сгорбленную спину, на крепкий загорелый загривок, и невольно вспомнилось детство, когда он сажал меня на шею и нес на рынок покупать мне хурму. Сердце заныло, но я возбужденно продолжал. «Отец, все вокруг меняется. Начальник уезда Ченя скинули. Начальника отдела, что выдал нам грамоту на единоличное хозяйство, наверняка тоже. Какой смысл единоличничать дальше, если вступим в коммуну, пока Цзин Лун председателем, и его авторитет поднимется, и наш?» Отец возился с ситом и не обращал на меня внимания. «Отец!» — начал закипать я. «Неудивительно, что про тебя говорят, мол, как камень в нужнике, и вонючий, и твердый. Ты уж прости, но следовать за тобой в никуда, во мрак, я не могу. Если тебе наплевать, придется позаботиться о себе самому. Я уже взрослый, хочу вступить в коммуну, жениться и шагать по большому светлому пути, а ты как хочешь». Отец бросил сито в кормушку и погладил Вала по обрубку рога. Повернулся ко мне и абсолютно спокойно проговорил. «Ты, Цзефан, мне родной. Отец желает тебе добра. То, что творится вокруг, я прекрасно вижу. У этого негодяя Дзин Луна сердце тверже камня, и кровь у него в жилах поядовитее, чем хвост скорпиона. Ради этой своей революции он на все пойдет». Отец поднял голову. «Как только мог хозяин, такой добродетельный, выродить такого бессердечного сына?» Недоумевал он, щурясь от яркого солнца. И продолжал со слезами на глазах. У нас 3,2 му земли. 1,6 му можешь забирать в коммуну. Саху, этот плод победы, что мне выделили в земельную реформу, тоже забирай. Комнату тоже. Все, что унесешь, забирай. Хочешь жить с матерью? Пожалуйста. Нет, живи сам по себе. Мне ничего не надо. Только вол и этот навес. Отец, но почему, в конце концов? Вскричал я, чуть не плача. Какой тебе смысл оставаться одному? Никакого особого смысла нет, спокойно отвечал он. Просто хочу жить чистой и покойной жизнью и делать то, что считаю нужным. Не хочу, чтобы мной командовали. Я пошел к Цзиньлуну. Брат, поговорил вот с отцом, вступаю в коммуну. Тот радостно сжал кулаки и ударил ими перед грудью. Отлично! Великолепно! Это еще одно замечательное достижение великой культурной революции. Последний оставшийся единоличник в уезде, наконец, вступает на путь социализма. Прекрасная новость! Сообщим об этом в уездный ревком. Но отец не вступает. Один я, с одним из 0,6 му земли, сахой и сеялкой. «Как это?» — помрачнел Цзиньлун. «Что он вообще собирается делать?» «Говорит, ничего. Мол, привык жить тихо и спокойно и не хочет, чтобы им кто-то командовал». «Но ведь надо, какой сукин сын!» Брат жахнул кулаком по старому столу так, что чуть тушечница не слетела. «Ну, не расстраивайся так, Цзиньлун!» — пыталась успокоить его Худжу. «Как тут не расстраиваться?» — снизил тон Цзиньлун. «Я хотел к празднику весны приготовить богатые подарки для зампредседателя Чана и всего уездного ревкома. Первый — это постановка у нас в деревне пьесы «Красный фонарь». Второе — ликвидация последнего в уезде, а может и во всей провинции или во всем Китае, единоличника. Сделать то, что не удалось Хун Тайюэ, и таким образом безгранично укрепить свой авторитет. Но если ты вступаешь, а он нет, все равно один единоличник остается. Нет, так не пойдет. А ну пойдем, я с ним поговорю. И он ворвался под навес, куда не ступал уже много лет. «Отец», — начал он, — «хоть ты и недостоин, чтобы тебя так называли, но я все же обращусь к тебе так». «Не надо меня так называть», — замахал руками отец. «Куда уж мне? Лань-лянь», — продолжал Цзиньлун. «Скажу тебе лишь одно. Ради Цзефана, ради тебя самого, вступайте в коммуну. Оба. Нынче я главный. Вступишь в коммуну, не позволю тебе ни единого дня тяжелого труда. А если и на легкую работу не захочешь, тогда просто отдыхать будешь. Годов тебе уже немало, пора и поблаженствовать». «Какое мне блаженствовать?» — холодно отозвался отец. «Да ты заберись на помост и оглянись по сторонам. На уезд Гауми посмотри, на провинцию Шаньдун. На 29 провинций, городов, автономных районов, кроме Тайваня, вся страна красная. Лишь у нас в Симэньтуне одна черная точка, и эта черная точка — ты. Вот уж ети его слава! Одна точка на весь Китай!» — съязвил отец. «И мы тебя сотрем, эту черную точку!» — заявил Цзиньлун. Отец достал из-под кормушки измазанную в навозе веревку и бросил перед ним. «Ты вроде хотел меня на абрикосе подвесить. Валяй!» Цзиньлун аж отпрыгнул, словно это была не веревка, а ядовитая змея. Оскалив зубы, он сжимал и разжимал кулаки, засунул руки в карман и потом снова вытащил. Достал из кармана сигарету. Он начал курить после назначение председателем, и прикурил от золотистой зажигалки. Морщил лоб, видно, в глубоком раздумье. Потом швырнул сигарету на землю, растоптал и бросил мне. «А ну, Цзефан, выйди!» Я глянул на веревку на земле, на день луна, длинного и тощего, на кряжестую фигуру отца, прикидывая, кто из них возьмет верх, случись потасовка. И останусь ли я безучастным зрителем или приму чью-то сторону? А если приму, то чью именно? «Говори, если хочешь что сказать, покажи, на что способен», — сказал отец. «А ты, Цзефан, не уходи, оставайся здесь, смотри и слушай». «Ладно», — плюнул Цзиньлун. «Ты считаешь, что я не посмею повесить тебя?» «Хм, ты-то посмеешь», — хмыкнул отец. «Ты на все готов. А ты не перебивай. Делаю тебе поблажку только из-за матери. Не хочешь вступать в коммуну, умолять не станем. Никогда класс пролетариата ничего не просил у капиталистов. Завтра соберем общее собрание, чтобы отметить вступление в коммуну Лань Цзефана. С землей, с сахой, с сеялкой и с валом тоже. Все торжественно. Цзефан будет нарядный, и вала украсим. А ты в это время останешься сидеть тут один. Ох, и тяжело же станет у тебя на душе, когда прямо перед навесом будут грохотать гонги и барабаны, взрываться хлопушки. Полная изоляция. Жена живет отдельно, родной сын и тот ушел. Единственный, кто не отвернется, — вол, и его уведем силой. Какой смысл тебе жить? На твоем месте? Тут Цзиньлун пнул лежащую на земле веревку и бросил взгляд на балку навеса. «Я закинул бы эту веревку на балку и повесился». Он повернулся и вышел. «Ах ты, ублюдок злобный!» Отец аж подпрыгнул, выругавшись, и в изнеможении осел на кучу сена у кормушки. Меня охватило неописуемое страдание. Злоба Цзиньлуна потрясла до глубины души. Вдруг стало ужасно жалко отца. И так стыдно, что я отвернулся от него. Стал пособником злодея, как говорится, послужил тигру призраком, помог Джоу в его жестоких деяниях. Имеется в виду призрак, съеденного тигром человека, при виде которого якобы каменеет от страха очередная жертва. Джоу Синь, последний правитель династии Шан, 1105-1027 до нашей эры. Согласно преданию, тиран, погрязший в разврате. Я бросился к его ногам, схватил за руки и воскликнул сквозь слезы. «Никуда не буду вступать, отец! Пусть на всю жизнь останусь холостяком! Буду с тобой! Буду единоличником до конца!» Он обнял мою голову, всхлипнул пару раз, потом оттолкнул, вытер глаза и выпрямился. «Ты уже мужчина, Цзефан, и должен отвечать за свои слова. Давай, вступай. Забирай саху, забирай сеялку». Отец посмотрел валу в глаза, вол тоже посмотрел на него. «Вала тоже забирай». «Отец!» — испуганно вскричал я. «Ты на самом деле хочешь пойти по дорожке, которую он тебе указал?» «Успокойся, сынок». Отец поднялся на ноги. «Твой отец не ходит там, где ему указывают. Он идет своей дорогой. Отец, только прошу тебя, не вздумай вешаться». «Да как можно? У Цзиньлуна совести еще немного осталось. Ему, конечно, ничего не стоит натравить людей, чтобы со мной покончили, как пеннаньские разделались со своим единоличником. Но тут он дал слабину. Надеется, что я сам покончу с собой. А как я помру, так это черное пятнышко на всем уезде, на всей провинции, на всем Китае, само собой, и сотрется. Но я помирать не собираюсь. Соберись они разделаться со мной. Мне с ними не совладать. Но чтобы я сам загнулся, пусть и не надеются. Еще поживу. Пусть эта черная точка на весь Китай остается.